Страх перед необъяснимым отсутствием стал в нем с тех пор постоянным. Он нервничал, когда задерживался уехавший по поручениям Андрей, и сейчас, когда Марина вовремя не появилась, он тоже испугался. Соловьев сообразил, что телефона Марины у него нет. В фирму, где она работала, всегда звонил Андрей, а после того, как их знакомство стало более близким, Марина сама звонила раз по пять в день. Но Андрей, это Соловьев помнил точно, однажды звонил в электротех около 10 вечера, чтобы перенести визит Марины на другое время. Значит, там есть круглосуточный диспетчер. Владимир Александрович быстро набрал номер телефона Игоря. Может быть, Андрей сейчас там и скажет, по какому телефону звонить. «Он уже уехал», — сообщил сын не вполне трезвым голосом. «Давно?» «Минут 15 назад. Спасибо за справку». «На здоровье», — буркнул Соловьев. «Не потеряй». «Значит, Андрей появится еще не скоро. После визита к Игорю он должен был заехать к себе домой за летними вещами. Синоптики обещали в ближайшие дни около 20 градусов». «Ну что ж, в конце концов, есть справочная». Но в справочной ему ответили, что телефон фирмы «Электротех» у них не значится. Это было странным и в свете сегодняшнего происшествия с сейфом особенно неприятным. Хотя никакой связи между этими двумя событиями Соловьев не видел, тревога снова проснулась и отчаянно заколотила кулачками в дверь его сознания. «Плевать на приличие», — подумал он. «Пусть Анастасия считает его тряпкой и слабаком, он все равно ей позвонит». «Она еще не пришла», — спокойно сказал ему вежливый голос ее мужа. «Ей что-нибудь передать?» «Передайте, пожалуйста, что я прошу ее позвонить. Моя фамилия Соловьев. Это очень важно и очень срочно». «Хорошо, я передам». В его голосе Соловьеву почудилась насмешка. Он представил себе, как благополучный, немолодой, заслуженный профессор и почетный академик сидит в глубоком мягком кресле и смеется над ним, неудачливым, отвергнутым, более молодым и красивым влюбленным. «Это действительно очень важно. Скажите, что я прошу ее позвонить, даже если будет очень поздно», — настойчиво повторил он, с отвращением слыша свой предательски дрогнувший голос. «Конечно, я все передам, не волнуйтесь. Она обязательно вам позвонит. У Анастасии должны остаться друзья в милиции, ведь она когда-то там работала. Пусть она сведет его с кем-нибудь, с кем можно посоветоваться насчет архива. Может быть, наведут справки о его предыдущем помощнике, да и о нынешнем заодно. У каждого оперативника есть свои могилы. И чем дольше работаешь, тем их больше. Это не могилы родственников и друзей, они есть у каждого. Это могилы людей, которые могли бы остаться живы, если бы ты вовремя вспомнил, вовремя сообразил, вовремя предупредил, проявил настойчивость и сумел уговорить, если бы ты догадался, если бы не доверился, если бы подстраховал, если бы. Это могилы тех, в чьей смерти есть и твоя вина, пусть крошечная, но есть. И вина эта не дает тебе покоя, она растет год от года, лишает сна, грызет и точит тебя изнутри. И нет от нее лекарства. Такие могилы были и у Насти Каменской. Генерал Вакар и Сережа Денисов, Вадим Бойцов, Олег Мещеринов, Антон Шевцов и даже Павел Сауляк, который убил столько людей, что его самоубийство было избавлением для него самого. Более того, Настя сама подтолкнула его к этому шагу, пойдя на страшный компромисс. Он должен был дать информацию о высокопоставленных преступниках, но за это ему дадут возможность самому уйти из жизни, не проходя процедуры предварительного следствия, суда и тягостного многомесячного ожидания исполнения неминуемого приговора к высшей мере наказания. Все они, кроме Сергея Денисова, были похоронены на московских кладбищах. И иногда Настя их навещала. Она не могла бы сказать точно, почему идет к их могилам. Это не была потребность создать иллюзию общения с ними. Никто из них не был ее другом, ни с кем из них она не была близко знакома. Но это и не была потребность отдать им дань уважения. Все они были преступниками. Скорее всего, это было желание напомнить самой себе о той цене, которую приходится платить за ошибки. Посещение кладбищ оставляли в ее душе тяжелый осадок, но помогали принимать решения. Если ей приходилось долго и мучительно взвешивать и просчитывать разные варианты, то, выходя с кладбища, она знала твердо — все, что угодно, только сохранить ту жизнь, которую еще можно сохранить. Даже если это самое трудное, самое невыполнимое решение, все равно нужно пытаться осуществить именно его, потому что дороже человеческой жизни нет ничего, нет и быть не может. Сегодня она тоже была на кладбище, смотрела на могилу генерала Вакара и думала о тех мальчиках, которых она пытается спасти.